смерть этого генерала, негодует Харкейф, видно из того, что когда Николай спросил русского, нельзя ли было бы бросить на подавление петроградских мятежников южные войска, казаков, достаточно красноречивым ответом было молчание генерала. За каковой грех нелояльности на грани вероломства и русского, и почти всех его коллег вкупе с Алексеевым, Бог и наказал. Автор этого высказывания, Воейков, по-видимому, намекает на конечную участь участников опроса. В час дня 2 марта русский, сопровождаемый начальником своего штаба Даниловым и генерал-квартирмейстером Савичем, идет к Николаю в вагон и докладывает ему о результатах опроса командующих, а также мнение Алексеева и свое. Кроме того, он просит выслушать пришедших с ним генералов. Они тут же кратко высказываются в поддержку доводов русского. Главнокомандующие фронтами, говорит Данилов, правы. Если благоугодно будет разделить наше мнение, Ваше Величество, принесете и эту жертву Родине. Да, ему благоугодно. Раз все оставили его в одиночестве, даже и вернейшие из генералов. Составляются тексты двух телеграмм о готовности к отречению, предназначенные для отправки Родзянко и Алексееву. Председателю Государственной Думы. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия при регенстве брата моего, великого князя Михаила Александровича. Николай. Наш-то верх ставка. Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай. И форма отречения, и время отправки телеграмм были определены не без смысла. Как записал потом генерал Дубенский, дабы отказ от престола совершился не под давлением думских представителей Гучкова и Шульгина, которые, как стало известно в штабе фронта, должны были прибыть сюда после полудня. Русский уходит на телеграф. Ну, теперь-то, кажется, точка. Нет, не совсем. Как только русский ушел, к Николаю подступили взбудораженные сановники. На мой взгляд, заявляет в частности Воейков, никакое окончательное решение принято быть не может, пока не выслушаете находящихся в пути Гучкова и Шульгина. «Вы полагаете, я поторопился?» — спрашивает Николай. Вновь накатывает на него волна ожесточения. Ему не хочется отказываться от царствования. Николай велит Нарышкину пойти к русскому и забрать бланки. Русский говорит, что у него их нет, отдал телеграфистам. Нарышкин уходит, но вскоре возвращается. Николай требует возвратить телеграммы. Русский отдает их, добавив, что текст уже ушел по проводам. Нарышкин тянет русского к начальнику телеграфа. Тот обещает обоим генералам, что попытается приостановить прохождение уже отправленных текстов. Но надежда небольшая. Когда Нарышкин, вернувшись в салон Николая, рассказывает об этом, присутствующие в один голос восклицают: «Все кончено». В ожидании думцев Николай вызывает профессора Федорова и просит откровенного ответа на вопрос, каковы виды на здоровье Алексея в будущем.